Забегая вперед, могу сказать, что наши предположения оказались верными. Ранее судимая Алла Матвеевна Обревка была наркокурьером, и никакого брата, протирающего штаны в правительстве Украины, у нее не было и в помине. Так что Софье Кривцовой в этой стране ничего хорошего не светило, а при пересечении границы от плюшевого мишки исходила реальная угроза. Александр Станиславович был прав. Его любимую женщину ждали одни неприятности. Но, к счастью, теперь рядом с Соней был надежный человек, который нанял для нее лучшего тарасовского адвоката. Ведь лучшая частная сыщица Тарасова, то есть я, вполне оправдала его надежды. Татьяна Иванова всегда высоко держит марку.